Мои старые друзья депрессии и одиночества настигают меня примерно на 10-й день жизни в Италии. Однажды вечером после удачного дня в академии я иду мимо виллы Боргезе. Закатное солнце золотит верхушки базилики Святого Петра. На фоне столь романтичной картины я чувствую себя вполне умиротворенно, хотя и гуляю совсем одна, в то время как все остальные в парке или обнимаются с возлюбленными, или играют со смеющимися малышами. Я останавливаюсь у балюстрады, чтобы проводить закат, и слишком глубоко погружаюсь в мысли. Они переходят в тягостные размышления, и тут-то и появляются мои старые друзья. Они подходят молча, угрожающе, как тайные агенты, и обступают меня с двух сторон. Депрессия слева, одиночество справа. Им даже не надо показывать значки. Я и так хорошо знаю этих ребят. Долгие годы играла с ними в кошки-мышки. Хотя, признаюсь, для меня неожиданность встретить их в живописном саду в Италии на закате. Им тут совсем не место. Я спрашиваю, как вы меня нашли? Кто вам сказал, что я в Риме? Депрессия, она всегда любила сострить, отвечает. Неужели ты не рада нас видеть? Уходи, говорю я ей. Одиночество, в этой парочке оно играет роль участливого полицейского, отвечает. Простите за неудобство, мэм, но, боюсь, мне придется сопровождать вас на всем протяжении путешествия. Это моя работа. Лучше не надо, прошу я. Но одиночество лишь с сожалением поводит плечами и подступает ближе. Меня обыскивают, вытряхивают из карманов радость, которой они были набиты. Депрессия конфискует мою самооценку, она делает это каждый раз. Одиночество принимается за допрос. И это самое страшное, ведь он может продолжаться часами. Одиночество орудует вежливо, но безжалостно, и в конце концов неизменно подлавливает меня. Оно спрашивает, есть ли у меня хоть одна причина чувствовать себя счастливой. Почему сегодня вечером я опять одна? Почему терплю неудачи в любви? Почему угробила свой брак, наши отношения с Дэвидом и со всеми остальными, с кем когда-либо встречалась? Мы уже 1000 раз проходили все эти вопросы. Где я была в ночь своего 30-летия и почему именно с того дня все пошло наперекосяк? Почему не могу взять себя в руки и жить в красивом доме, воспитывая красивых детишек, как любая уважающая себя женщина моего возраста? Почему я вдруг решила, что заслужила эти римские каникулы, хотя ровным счетом ничего не добилась в жизни? С какой-то стати я думаю, что, сбежав в Италию, точно девочка-несмышленыш, вдруг стану счастливой. Что ждет меня в старости, если я и дальше буду продолжать в том же духе? По дороге домой я пытаюсь от них оторваться, но они следуют за мной по пятам, как пара наемных головорезов. Депрессия крепко держит за плечо, а одиночество продолжает изнурительный допрос. Решаю не ужинать. Не хочу, чтобы они на меня глазели. Пускать их на лестницу и уж тем более домой совсем не хочется. Но у депрессии при себе полицейская дубинка. Раз решила войти, ее уже не остановишь. «Вы не должны были приезжать сюда. Это несправедливо», — говорю я ей. «Я и так уже наказана. Отсидела срок в Нью-Йорке». Но депрессия всего лишь мрачно улыбается, садится в мое любимое кресло, кладет ноги на стол и закуривает сигару, наполняя всю комнату вонючим дымом. Глядя на нее, одиночество вздыхает и ложится в мою постель, натягивая одеяло с головой. «Не раздевайся, в ботинках». И я понимаю, что сегодня мне снова придется спать в его компании.